Глава 18. Кое-что узнавательное. В маркет меня тоже одну не пустили. Ха, да нашим легче. Я вообще планирую использовать его по полной. Пусть тележку катит, да пакеты потом в машину грузит. Сверяясь со списком, я потихоньку выполняла план, а потом ухо уловило обрывок разговора двух прошедших мимо девушек. Да так, что я даже остановилась. Ого! Ты представляешь, заплатили-то неплохо. Хорошо, я сил с прошлого раза поднакопила, хотя всего и надо было, чтобы он наконец-то определился с выбором и женушку свою в отставку отправил. О, смысл? Да, не заморачивалась я. Марк всегда хорошо платит, а вникать дороже выйдет. Но я думаю, она ему сама зачем-то нужна. Слышала я краем уха, что она вроде теперь как одна из них, но что-то сомнительно все это. Представляешь, у нее еще и дети есть. Да ну, ерунда какая-то. Точно тебе говорю. Ну да ладно, идем. Я тут в винном отделе такого няшного охранника видела. Так. А вот теперь расскажите мне, сколько в нашем городе Марков и сколько женушек отправили сегодня в отставку? Все это время, сжимая в руках консервную банку, бросила на нее мимолетный взгляд и поморщилась. Помяла. Тьфу ты. Тут же поставила обратно и взяла другую. Подбрасывая в руке банку на манер теннисного мяча, я задумчиво рассматривала Эрика. Он ведь стоял рядом и тоже все слышал. И понял. Это было видно по его нахмуренным бровям и сжатым в тонкую бледную линию губам. «Ты мне ничего рассказать не хочешь?» «Возможно. Только не здесь, сама видишь. Подслушать может каждый. Я ведь именно об этом тебе говорил». Это пока тебя в лицо не знают, но поверь, очень скоро все изменится. Не самая лучшая новость. Хорошо. Стараясь больше не развешивать уши, я быстренько пробежалась по остальным рядам. Вот только мясо мне не понравилось. Точнее, не мне. Вэл. Эта гурманка наотрез отказалась брать предложенное, так что пришлось ехать на рынок и докупаться уже там. Ну ничего, у нас все равно еще уйма времени. А еще и дочь позвонила. Отчиталась, что уроки сделаны, да отпросилась погулять с подружками. Прекрасно. Как не хотелось мне звать его на свою территорию, но я понимала, что поговорить нам жизненно необходимо. В машине я не хотела сама, мало ли какую убойную новость он мне сообщит, а я все-таки за рулем. А в магазине посторонние. Вот пусть теперь еще и наверх пакеты мне заносят. Прикинув, что у нас есть часа полтора до того, как будет пора ехать в садик, направилась домой. Да и ужин приготовить не помешает. Ну что, рыцарь без меча и магии, идем, разговоры разговаривать будем. Закинув сумку на плечо и предоставив пакеты с продуктами нести мужчине, поставила машину на сигнализацию и отправилась домой. Спиной, чувствуя, что Снежок улыбается и идет следом. Улыбчивый какой. Рассказывай. Что тебя интересует больше всего? Не поддаваясь на провокацию, мужчина спокойно разделся и донес пакеты до кухни, причем не только помог их разобрать, но и даже предложил свою помощь в приготовлении. Тут же усадила его за чистку картошки, не самое мое любимое занятие. Они ведь говорили обо мне. Кто они? Прекрасно поняв, о чем я, Эрик согласно кивнул и ответил. Лилейки. То? С этого места поподробнее, пожалуйста. Мне это ни о чем не говорит. Они некто вроде ведьм, но в то же время и нечисть. Могут навести желание, заставить определиться с выбором, причем не всегда в ту сторону, в которую ты определился бы сам. Зачастую их услугами пользуются, когда необходимо сексуально завлечь человека. Человека? Да, именно человека. На таких, как мы, это не действует. Зверь сильнее. А по поводу твоего мужа... Эрик замолчал, а затем еще сильнее сжал губы. Я читал его досье, у него действительно другая, и уже довольно давно. Марк в любом случае нанял бы этих девчонок, чтобы он бросил тебя, и ты осталась одна. Его любовница лишь стала хорошим поводом, получилось даже лучше. Лучше? Для кого лучше? Опешив от его наглости, я даже дар речи на некоторое время потеряла. «Меня бросил муж, и ты это называешь лучше?» «Да». «Объяснись». Разделывая в это время мясо, отложила нож подальше, дабы не пустить его в дело. Но очень хотелось. «Ты не можешь продолжать и дальше жить с человеком. Ты стала намного сильнее его, и твой зверь его попросту не примет. Мы не уважаем тех, кто слабее нас. Пока ты не научилась жить в согласии со своим зверем, ты в любой момент можешь выйти из себя и выпустить его наружу. Пойми, то, что ему дали возможность просто уйти, намного лучше, чем его бы попросту убрали. Не трогай нож, я всего лишь говорю правду». Снова дернувшись, отвела взгляд от стола. Похоже, мне вообще стоит от него отойти. А Эрик молодец, такой спокойный, словно он проходил это уже не один раз. Ну да, ему лет-то, похоже, не меньше, чем Марку, а наверняка и больше. А тому, если мне не изменяет память, где-то под 200. А дети? Дети — это другое, абсолютно. Материнские инстинкты сильнее всего, а уж со зверем и подавно. Их у тебя никто не осмелится отнять. Ну, спасибо. А ты знал о Диме и этих лейках? Лилейках. Да, конечно. Сдержавшись, чтобы не выругаться, просто раздраженно зашипела, а потом задумалась. Сильно задумалась. Эрик уже закончил с картошкой и начал разделывать мясо, я же только отодвинулась к окну, чтобы не мешать. В принципе, они мне даже помогли. Хм. Вот именно, что в принципе. Если бы я до сих пор любила... Коты. Драные. Все. Хорошо, что дальше? А выпить-то как хочется. Но нельзя мне еще сыночку забирать. Дальше мне необходимо ввести тебя в наш мир. Мир оборотней и прочей нечисти. О, и много у вас этой нечисти? Достаточно. А одни лилейки чего стоят? Снежок хмыкнул, видимо, что-то вспомнив. Кроме них есть еще и лешие с русалками, да домовые с банниками. Ведьмы тоже есть, но, видишь ли, редкие они. Очень. Была бы у нас своя красная книга, были бы они все там. Среди оборотней тоже есть и другие. Ты ведь наверняка весь интернет перерыла, так что в чем-то он и прав. Волки, лисы и медведи и оборотни – тоже существуют. Им покровительствуют свои высшие, и кланы у них тоже свои. В целом мы не враждуем, а возникающие конфликты решаем путем поединка. Но сама понимаешь, у нас слишком разные размеры зверей, так что в основном полюбовно, ну или в человеческом мире. Финансы, влияние, места обитания – все имеет значение, и вся территория планеты четко разграничена. По глупости и по незнанию ты можешь совершить ошибку, за которую придется отвечать мне. И я ведь сейчас твой опекун, поэтому я тебя очень прошу. Без меня никуда не ходить, даже в магазин за хлебом. Как глупо. Совсем нет. Не переживай. Ты сама все скоро поймешь, и станет совсем просто. А вампиры у вас есть? Нет, чего нет, того нет. Ну, слава богу, хоть этого добра нет. Что дальше? Бросив взгляд на стол, поняла, что пока мы разговаривали, Эрик разделал абсолютно все мясо и уже раскладывал его по пакетам. Взяв себя в руки, приступила к приготовлению ужина. Я не планировала ничего сверхъестественного, всего лишь картофельное пюре с тушеным мясом, да легкий овощной салат. Приготовлением мы занимались весь следующий час, а затем, наскоро поев, отправились в садик за Тимошкой. «Мам! Привет, мой сладкий!» Мы подъехали к садику уже в 7:00, поэтому малышня уже была на участке, и самой сына одевать не пришлось. Хорошо, воспитательница у них ответственная. Положенные шапка, шарф и перчатки были на положенном им месте. Распахнув руки и присев, ждала, пока мой самый любимый мужчина наконец-то добежит и обнимет меня. А теперь главное — назад не завалиться. Оп! Чудно удержалась. Как твои дела? Отлично? Да. Хоть сынульке уже исполнилось 3 года, но разговаривать он предпочитал самыми простыми словами. Правда, когда на него находило, он мог и выдать чего-нибудь эдакое. Вот только понять это было невозможно. Постоянно сравнивая с дочкой, я поражалась, насколько же они все-таки разные. Старшая начала разговаривать сразу после года, и чем дальше, тем лучше. Сыночка же выучивал новое слово, пару месяцев употреблял его по делу и без, а затем выучивал новое, а предыдущее забывал напрочь или перевирал безбожно. Я и с воспитателями по этому поводу разговаривала, и с логопедом, но все меня успокаивали обещанием, что уже скоро-скоро, вот-вот, все образуется, ведь в этом возрасте мальчики зачастую отставали в речи. Вот и сейчас вместо «до свидания» воспитательницы, ну или уж на худой конец просто «пока», мой сыночка выдал категоричное «Капа!». Улыбнувшись над изысками речи мелкого, я тоже попрощалась с воспитательницей и потянула сына к выходу из садика. «Идем, зая!» «Пить?» «Конечно!» У нас была четкая традиция. После садика мы заезжали в ближайший магазин и покупали либо сок, либо молочный коктейль. Благо, выбор сейчас был превосходный. Вот и сейчас, усадив Тимошку в детское кресло и зафиксировав его ремнями, я направилась по знакомому маршруту. «Ну и что мы пьем? Молоко или сок?» «Капо!» «Отлично! Капо так капо! Ты его понимаешь?» Расстегнув ремни и вытащив сыночку из машины, я подняла удивленный взгляд на стоящего рядом Эрика. «А что тут может быть непонятного?» «Конечно. Ты с нами или здесь подождешь? Мы только коктейль возьмем». «С вами?» «Ну, идем». Пожав плечами и стараясь не обращать на него внимания больше, чем он заслуживал, я взяла Тимофея за руку и отправилась в магазин. Сыночка же все старался вывернуть голову и внимательно рассмотреть такого навязчивого постороннего дядю. Ну и что на него смотреть? Дядя как дядя, наглый, самоуверенный, молчаливый кот. «Кто?» Тимошка не выдержал, и когда мы зашли, требовательно ткнул пальчиком в Снежка. «Дядя Эрик». «Эли?» «Ну, почти». «Эрик». Я всегда старалась донести до него каждый звук нового слова, и иногда у меня это получалось, но, похоже, не в этом случае. «Элли!» «Ну, Элли так Элли!» Вздохнув, улыбнулась. «А что? Нянь Элли!» Звучит. «Вэл!» «Эрик, я надеюсь, ты не будешь обижаться на сына? По-другому он пока все равно не сможет». «Нет, конечно, нет. Хотя Элли меня еще никто не называл. Чуть изогнув губы в улыбке, мужчина приветливо кивнул мелкому и протянул руку для пожатия. Рука была внимательно осмотрена, а затем и пожата. Ну, настоящий мужичок, хоть и по пояс мне пока. С трудом выбрав подходящий нам сегодня коктейль, наконец-то расплатилась и отправилась домой. Вот только... «Эрик, я надеюсь, тебе есть где остановиться, потому что к себе я тебя не приглашу. Я не собираюсь объяснять детям твое непонятное им присутствие». «Не переживай. Я уже снял квартиру в соседнем доме. У меня к тебе лишь одна просьба». «М-м-м?» Хмыкнув, поняла, что по тону голоса это больше похоже не на просьбу, а на приказ, причем выполнить который я буду обязана. «А шустрый-то какой! Уже и квартиру где-то нашел, причем неподалеку. Если куда-то соберешься выйти, звони мне хотя бы минут за 10. Договорились?» «Хорошо, постараюсь. И завтра мы выходим рано утром, примерно в 7:30, имей в виду. Причем каждый будний день у нас садик и школа». «Я знаю». Согласно кивнул и, дождавшись, пока мы выйдем из машины, Снежок проводил нас до подъезда и, только удостоверившись, что мы в него вошли, развернулся и ушел сам. Если честно, напрягало. Но я потерплю. Я вообще терпеливая. Пока что он мне нужен самой. К тому же у меня на него свои планы. И не те. Вэл! Вечер с моими любимыми детками мы провели, можно сказать, в теплой и дружеской обстановке. Сыночка не отпускал мою руку ни на минуту. Дочери тоже экстренно захотелось, чтобы я прошла за нее очередной труднопроходимый уровень в компьютерной игрушке. И даже Мотька, даже эта заразка рыжая, которая при Эрике спряталась, так и норовила запутаться у меня под ногами или забраться на колени, если я присаживалась. В общем, соскучились детки, как и я. Вместо одной сказки на ночь мне пришлось прочитать две. Но и этого Тимошке показалось мало. Он сделал самые несчастные глаза на свете, и я поняла. Бай-бай, сыночка сегодня будет со мной. Ну и ладно, кровать большая, к тому же теперь только моя. Мне не жалко. Обняв малыша и накрывшись одним одеялом, улыбнулась. Вот оно, счастье. Правда, минут через 5 улыбнулась еще шире. Еще одно счастье, осторожно переступая по мне лапами, добралась до любимого места и свернулась в клубок в районе колен. А вот теперь можно и бай-бай. Утро началось как обычно, и если бы не желание иногда по-кошачьи потянуться, да негромкое урчание Вэл в голове, можно было бы представить, что этих дурных дней не было вовсе. Но нет. Зачем обманывать себя? Они были и есть, и теперь мне придется приложить немало усилий, чтобы через 3 недели я смогла стать окончательно свободной. Свободной от мужа, свободной от Марка, свободной от Эрика. Я вообще, как оказывается, очень полюбила свободу. Раньше меня всегда останавливал финансовый вопрос, но благодаря стараниям Марка да порядочности Димки я могла теперь об этом не переживать. Не идеально, конечно, но на жизнь нам хватит. Квартиру я пока продавать не хотела, ведь это надо будет объяснять детям, да и привыкла я к ней. К тому же пока я окончательно не определилась со своим статусом, нет смысла дергаться, а то, может, и вообще придется экстренно когти рвать в неизвестном направлении. Марку я принадлежать не собиралась в любом случае. Вот только надо будет мамуле да Вику как-нибудь при случае сказать, что мы с Димкой разошлись. Потом. Как-нибудь. Ну все, оделись, собрались. На выход. «Доброе утро!» Вежлив, приветлив, а сегодня еще и гладко выбрит. Очаровательно. «Пие!» Сынулька тоже его заметил и тут же поприветствовал на свой манер. «Привет. «Танюш, это дядя Эрик, сын бабушкиной подруги и мой старый знакомый. Эрик, это моя старшая дочь, Татьяна». Кивнув в ответ, я представила Снежка, заинтересованно разглядывающей его дочери. «Здравствуйте. А, мам, можно я сегодня к Насте уроки делать пойду?» «Это к которой?» У дочери было великое множество подруг и знакомых из многочисленных посещаемых кружков, из класса, со двора, так что каждый раз приходилось уточнять, кого именно она имела в виду. «Из класса! Она в шестом доме живет!» «Да? А что у нее есть такого, чего нет у тебя?» Я прекрасно знала свою дочь, в гости она отпрашивалась только по поводу. «А, ну, щеночек у нее!» «О, ну, конечно же, щеночек! Конечно, можно!» Уже подъезжая к школе, я весело улыбнулась. Я тоже когда-то хотела завести собаку, но меня всегда останавливало то, что ее просто необходимо было выгуливать по несколько раз в день. «Маму целуй, все, пока. Если что, позвонишь. Но дома, чтобы не позже 7. «Ага, пока». Чмокнув меня в щеку, дочь побежала в школу. «Прекрасно. Теперь садик». В садике все тоже прошло довольно гладко. Профессионально быстро переодев карапуза и подставив щеку для поцелуев, я завела его в группу, но, развернувшись на выход, заметила на себе внимательный взгляд Снежка. «Что?» «Нет, ничего». Отрицательно качнув головой, мужчина предупредительно открыл передо мной дверь и молчаливо пошел рядом. «А все-таки?» «Эрик, я тебя не понимаю, и мне это не нравится. Потрудись, пожалуйста, объяснить. Мне и так есть о чем переживать, я не хочу неожиданностей и от тебя». «Вэл, я тебя уверяю, я...» Не дойдя до машины 10 метров, Эрик неожиданно замолчал, и мне показалось, что начал внимательно прислушиваться к чему-то. Мешать и отвлекать я не торопилась. Девочка большая, понимаю, неспроста. «Иди в машину, я сейчас». «Хм?»